По сравнению с прошлым годом дань выглядела ничтожной. В прошлом году у меня были две переэкзаменовки. Мой учебный день начинался так. «Вставай, вставай, бездельник, хватит тебе валяться! Опоздаешь!» — доносился со двора голос бабушки. Я тотчас же вскакивал, несколько раз пробегал по комнате, громко стуча ботинками, с грохотом передвигал стулья, затем на цыпочках возвращался к кровати, забирался под простыню и продолжал прерванный сон. Окончательное пробуждение наступало в момент, когда вместе с ушатом холодной воды на мою грешную голову обрушивались громы и молнии, исторгаемые бабушкой. «В кого только ты уродился, этакий бездельник и непутевый! Чтоб ты провалился сквозь землю, бессовестный ты человек! Ну что тебе от меня нужно? Смерти твоей, мерзавец! Похоронила бы тебя рядом с Мурадой и оплакивала бы по-русски. Да, по-русски, болван! Что, не научилась бы? Вся Россия по-русски говорит, а ты что за тупица такой? Ну, назови мне кого-нибудь в нашей семье, кроме тебя, чтоб русского не знал. Эх, бедный твой дед! 7 лет прожил в России и выучил русский язык лучше самого начальника почты Ивана. «Что ви говорите?» — удивлялся я. «Да-да, не таращь, пожалуйста, глаза! 2 часа покойный говорил с Иваном, 2 часа слушал его Иван с разинутым ртом, а потом повернулся к народу и сказал, что подобной русской речи он в жизни своей не слыхал. Вот как оно было!» «Не может быть!» — опять удивлялся я, после чего следовали знакомый свист хворостинки и мое поспешное бегство по направлению к дому учительницы. «Здравствуйте, учительница!» Представал я пред очи учительницы Заблоны. «Здравствуй! Что мы сегодня будем делать?» — вопрошала она. «Сегодня? Закончу прополку кукурузы, потом корову на выпас, потом сбегаю на мельницу, потом наколю дров, а потом уроки», — говорил я, мешая русские и грузинские слова. «Ну, валяй!» — благословляла учительница. И я приступал к занятиям. После полудня начиналось выспрашивание пройденного материала. «Как с кукурузой?» «Все в порядке, учительница». «На мельницу сходил?» «Сходил, учительница». «Корову напоил?» «Напоил, учительница». «Дрова?» «Хватит на неделю». «Что такое грамматика?» «Грамматика — греческое слово». «Правильно». «Молодец, ты хороший мальчик. Ну, беги домой». Однажды утром я совсем уже было подготовился к очередным занятиям, как к нам во двор пожаловал Илико. «Ольга, дорогая моя, одолжи-ка сегодня мне своего зурикелу». «Да? А русскому языку ты его будешь обучать, что ли?» «Такому русскому, какому учит его Заблона, я тоже могу научить. Поставлю его на прополку огорода, и так он у меня намахается мотыгой, что его язык тебе китайским покажется. И ни фасоль, ни вина за это не возьму». «Чтоб у тебя язык отсох, кривой черт! А все-таки зачем он тебе понадобился?» «Это уж не твоя забота, дорогая. Ты только отпусти его». «Ладно, про хвост ступай с кривым, чтоб ему и второй глаз выклевали. Посмотрим, чему он тебя научит». «Вперед!» — скомандовал Илико и бодро зашагал к воротам. «В чем дело, Илико?» — спросил я. «Просьба у меня к тебе, Зурикела. Хочу послать тебя к Иллариону». «Это еще зачем?» Нужно выпросить у него пуда три вина».